Глава 18. Снега будущего. 20 000 лет назад жестокая, непрекращающаяся зима держала Землю в тисках. То был великий ледниковый период, действительно заслуживающий своего названия. Чуть более трети того, что сегодня является поверхностью Земли, было покрыто толстым слоем льда. Из-за низких температур так много воды превратилось в лед, что уровень моря был на 100 метров ниже, чем сегодня. И как бы трудно не было представить, учитывая современные изменения климата, ледниковый период может наступить вновь через несколько тысяч лет, ведь сейчас мы находимся в межледниковом периоде. В 1837 году Карл Фридрих Шимпер первым определил ледниковые периоды и дал им название. Открытие замороженных останков мамонтов в Сибири в конце XVIII века указывало на существование исторических периодов экстремального холода. Тема привлекала ученых из самых разных дисциплин, а многие художники поддались настоящему культу холода. Наука стремилась объяснить окружающий мир. В то же время некоторые художники задумывались над вопросом, может ли природа в своей дикости дать человеку отпор. В 1815 году произошло извержение индонезийского вулкана Тамбора, и проведя последовавшее за этим событием унылое лето на берегах Женевского озера, Мэри Шелли поместила жуткого монстра Франкенштейна в ледяные пустоши Северного полюса. В 1888 и 1889 годах, уже не вполне контролируя свой разум, Фридрих Ницше писал в «Экке Хомо»: «Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью». Художник Георг Гросс считал, что обладает характером пакового льда. Лед и снег находились на периферии цивилизации и оказывали на нее зловещее, всепроникающее влияние. В 1913 году австрийский инженер Ганс Хебергер сформулировал так называемую «доктрину вечного льда». Неловкий вклад в быстро развивающуюся дисциплину современной науки. Хербергер был убежден, что лед – основной компонент всех космических процессов и что большинство небесных тел состоят из этого вещества. Теория охватывала то, что он называл космотехническим мировоззрением и астрономией невидимого. Даже если не взаимодействовать со льдом и снегом напрямую, это способ проверить, куда могут привести ваши мысли. В 1920-х и 1930-х годах Арнольд Франк начал запечатлевать мир зимних гор на пленку. Для фильма 1929 года «Белый ад Питцполю» с Лени Рифеншталь, актрисой и режиссер, которая позже сотрудничала с нацистами в главной роли, Франк даже приказал взорвать снежную стену, чтобы спровоцировать огромную лавину. Его серия героических зимних пленок достигла апогея в 1933 году с фильмом «Сос Айсберг» — кинематографическим гимном льду, в котором арктическая экспедиция отправляется на поиски пропавшей группы исследователей. Снятый на западном побережье Гренландии, в Исландии, в Восточных Альпах, фильм был одновременно озвучен на немецком и английском языках. Идея создания айсберга частично вдохновлена городом Туле, позднее Каанак, торговым постом, основанным датско-гренландским этнологом Кнудом Расмуссеном на крайнем севере Гренландии в 1910 году. Еще несколько столетий назад зима держала людей в ежовых рукавицах. Это было мощное препятствие, ограничивающее их передвижение и действия. Как писал Уильям Шекспир в «Укрощении строптивой», «Ты знаешь, зима укрощает и мужчин, и женщин, и скотину». Умение сохранять тепло и свет сыграло решающую роль в отношении людей к зиме. Кто-то запирает двери, задергивает шторы, включает отопление и зажигает свечи, чтобы насладиться атмосферой Хюгге. Многие из тех, кто предпочитает проводить большую часть жизни в помещениях с контролируемым климатом, почти никогда не испытывают сезонные изменения температуры на собственном опыте. Средиземноморство, когда идеальным показателем считается от 21 до 26 градусов по Цельсию, стало настолько распространено, что зима часто низводится до сезона, который существует где-то там. Однако в наше время, когда холод несколько приручен и утратил способность внушать экзистенциальный ужас, отдельные люди вновь поддаются зимним чарам. Необузданная жажда зимы возвращается. Новые подвижники морозов хотят прочувствовать ледяное прикосновение сезона. По крайней мере, когда у них есть возможность вернуться под теплую крышу, если свидание с зимой продлилось слишком долго. Неудивительно, что желание испытать мороз на наших условиях привело к коммерциализации ее интенсивного чувственного опыта. Зима стала продуктом, который нужно упаковывать и продавать по кусочкам. Искусственная зима, если хотите. Один из примеров такой коммерциализации – ледяные отели. Потомки ледяных дворцов предлагают гораздо больше благ и удобств, чем жестокая русская императрица в памятную брачную ночь. Такие отели считаются столпом зимнего туризма. Здесь гости могут испытать на себе, что значит провести в ледяном мире день и ночь. Юкасьярви на самом севере Швеции, недалеко от шахтерского города Кируна, может похвастаться таким отелем уже четверть века. Стальные балки, покрытые снегом и через несколько дней удаленные, образуют каркас для туннелеобразных сводов различной высоты и ширины. Фирн, промежуточная форма между снегом и льдом, выполняет функцию известкового раствора. 60 номеров, украшенных ледяными скульптурами, могут вместить 140 гостей. Почти все в отеле сделано изо льда, включая люстры в баре. Все эти продуманные до мелочей решения, безусловно, требуют прохладного приема, ведь внутри отеля поддерживается температура минус 5 градусов по Цельсию. Комфорт гостям обеспечивают спальные мешки, в которых дремлющий человек похож на мумию. Водку наливают в стаканы, сделанные изо льда. Гости держат их руками в перчатках и выпивают, сидя на ледяных скамьях. Эта концепция была использована рядом отелей в Финляндии, Альпах, Канаде, Японии и Румынии. Свежая вариация ледяных дворцов – замки, фантастические фигуры, построенные из ледяных сталактитов, где посетители могут бродить по ледяным проходам, сидеть на ледяных тронах или съезжать с ледяных горок. Гостей могут даже встретить ледяные принцессы или жонглеры с факелами. Светодиодные фонари освещают замки ночью. Весной люди просто оставляют эти дворцы и замки на милость стихий, и они быстро тают. Квебек поминает ранние дни вояжеров, увековеченные на картинах Крикхофа гонками на ледовых каноэ по замерзшей реке Святого Лаврентия. Соревнования уже не вопрос выживания, а веселое зимнее развлечение. Более благоразумные жители любуются снежными деревьями, которые черпают вдохновение в легендарных иглу инуитов. Швейцарский муниципалитет Цермат, расположенный на высоте 2727 метров, известен не только самой высокой деревней иглу в Альпах, но и самым большим иглу в мире – почти 13 метров в диаметре и 11 метров в высоту. Блоки для иглу сделаны из искусственного снега, потому что он плотнее и из него легче строить, чем из натурального. Некоторые люди заходят еще дальше в своих исследованиях льда. Тим Линхард, художник из Колорадо, поселившийся в Лулио на севере Швеции, лепит инструменты изо льда. Скрипки, виолончели, ударный инструмент, похожий на флейту пана, с трубками длиной от 25 сантиметров до 2 метров. А однажды он слепил орган с 56 трубами, который начал таять, когда на концерте в ледяном отеле собралось 450 человек. Флейта пана. Многоствольная флейта – музыкальный инструмент, состоящий из нескольких соединенных или отдельных трубок, как правило, без пальцевых отверстий. Ледяной оркестр, который основал Линхард, теперь выступает в двухкупольном концертном иглу, чтобы выпускать тепло на улицу. Ледяные инструменты светятся изнутри встроенными светодиодами, а их звучание завораживающе прекрасно. Лед в своих естественных формах также может быть использован в качестве инструмента. Мы уже знаем, что замерзшие озера, расширяющиеся и сжимающиеся при колебаниях температуры, издают звуки, которые описываются как глиссанда, погружающаяся на почти бездонные глубины. Но лед можно использовать и для создания более сложной музыки. Российская ударная группа «Этнобит» играет на замерзшем озере Байкал, как будто это гигантский барабан. А музыкальный и развлекательный сайт «Симьюз» справедливо описывает озеро как самый леденящий душу инструмент в мире. С 2001 по 2007 год Дуглас Маккайл, глициолог из Чикагского университета, делал сейсмические записи таяния ледников в Антарктиде. Если их ускорить, они звучат как пение кита. Выставочная сцена «Белый странник» среди небоскребов в центре Чикаго, созданная художниками Петрой Бахмайер и Шоном Галеро, объединила звучание айсбергов с изображением трещины на шельфе Ларсена. Художники попытались акустически и визуально связать людей с местом, где они, скорее всего, никогда не побывают, дать им почувствовать масштабы зимы на окраинах земного шара и понять, что мы рискуем потерять из-за неуклонного таяния ледяных покровов. Итак, что же выберете? Завернуться в пушистую шкуру среди роскоши ледяного отеля, посетить концерт льдинок в Иглу или отправиться в морозную экспедицию, оставив цивилизацию далеко за спиной? В конце концов, все сводится к нашим отношениям с холодом. Насколько мы готовы его терпеть? Действительно ли мы жаждем зимы, которая заслуживает своего названия, со всеми потенциальными рисками? Ветра, гололед, промерзшие дома и обмороженные лица. Возможно ли испытать настоящую зиму без побочных эффектов? Для закаленных любителей зимы истинным вызовом является только полное погружение. Их цель – установить предел физических возможностей человека. Обойтись без укрытия или спального мешка удастся, если соответствующим образом подготовиться. Современные приверженцы экстремальной философии следуют множеству правил, помогающих им эффективно справляться с холодом. К ним относятся избегание прямого контакта со снегом или промерзшими камнями и использование открытого огня для сушки мокрой одежды. Хлопка, ткани смерти, следует избегать любой ценой, потому что в отличие от синтетических тканей, он впитывает влагу и плохо изолирует тепло. Шерсть, напротив, впитывает, но сохраняет большую часть своих изоляционных свойств даже во влажном состоянии. Огонь – союзник, и важно знать, как с ним обращаться. Гнилая древесина, например, горит долго, ее легко таскать с собой, потому что она относительно легкая. Камень, нагретый на огне, можно использовать, чтобы протопить отверстие во льду для рыбалки. Люди, которые выбрали для себя такое хобби, стремятся быть ближе к природе, и они полностью согласятся со словами Джона Рёскина, который тоже был любителем непосредственного контакта со стихиями. Рёскин писал: «Солнечные лучи восхитительны. Дождь освежает, ветер бодрит, снег заряжает энергией. В действительности не существует такого явления, как дурная погода, есть только разновидности хорошей. Купание в ледяной воде – еще один способ прочувствовать холод, требует особой подготовки и выносливости. Оно обычно длится всего несколько минут, если только пловец не надел гидрокостюм. Холодная вода охлаждает тело в 25 раз быстрее, чем воздух, заставляя организм как можно скорее преобразовывать свои резервы в тепло, перенося его ко всем конечностям. В процессе выделяются адреналин и эндорфины, которые вызывают у пловца чувство эйфории. Многие люди готовятся к ледяным погружениям, плавая в холодных природных водоемах круглый год. Это помогает лучше понимать, когда следует вылезти из воды, чтобы избежать переохлаждения и других опасных состояний, таких как тепловой шок и фатальная аритмия. Интересная промежуточная форма холодного погружения – купание в термальном бассейне. Вы находитесь на улице, но вода хорошо прогрета и испаряется на холодном зимнем ветру. Одна из мер предосторожности, которую можно принять, надеть шерстяную шапку, чтобы сохранить голову в тепле. Но стоит быть готовым к тому, что на ней образуются сосульки. Когда путешественники в Скандинавию наблюдали за посетителями сауны в парных ваннах, они задавались вопросом, как человеческое тело может выдерживать такие экстремальные колебания температуры без какого-либо ущерба. Криокамеры переворачивают концепцию сауны с ног на голову. Даже в разгар жаркого лета они могут на короткое время передать ощущение экстремальной зимы. Криокамеру посещают в купальном костюме, носках, обуви, перчатках, повязке на голову и капе. Температура внутри камеры может достигать минус 110 градусов по Цельсию, что значительно ниже самой низкой зарегистрированной в природе температуры. Фоновая музыка помогает любителям холода легче выдерживать шок, когда ледяной воздух достигает их легких и расширяется, вызывая чувство давления в груди. Криотерапия обещает облегчить боль уже после нескольких очень коротких сессий. Она также якобы стимулирует регенерацию мышц и помогает бороться с инфекциями. Как и в сауне, есть несколько стадий погружения, а охлажденные в разной степени предкамеры делают переходы в криокамеру относительно терпимым. Люди, которые регулярно посещают криокамеры, утверждают, что они меньше потеют. Ледяные лаборатории, как их порой называют, иногда предлагаются как модное дополнение к термальным ваннам. Люди давно интересовались целебным потенциалом снега и льда. Монах-капуцин родом из Италии по имени Бернардо привлек внимание европейцев в начале 1700-х годов, когда стал рекомендовать ледяные клизмы и питье студеной воды для лечения различных болезней. А некий итальянец по имени Сангус, или Медикус Перглачеме, как он себя называл, утверждал, что может вылечить любую болезнь снегом. Говорят, что он клал пациента с высокой температурой в одеяло, подвешенное за четыре угла, затем засыпал его снегом до подбородка и оставлял висеть, пока тот не вспотеет. Конечно, все это было не что иное, как шарлатанство. Ряд ученых придерживаются мнения, что хроническое тепло, в котором мы живем сегодня, является причиной болезни сердца и ожирения. Например, американские исследователи Реймонд Кронис, Эндрю Бремер и Дэвид Синклер пишут о метаболической зиме. Они считают, что массовый побег от мороза представляет угрозу нашему здоровью. Лекарства, холодный душ, пробежки без куртки зимой, сон без одеяла и отопление только в самые студенные дни года – все для того, чтобы повысить метаболизм и потребление энергии. Некоторые из придерживающихся такого мнения носят специально разработанные ледяные жилеты, чтобы стимулировать организм холодом. Зима, похоже, меняет свое обличие. С начала 21 века ледники тают с рекордной скоростью. Для экспертов это самый заметный признак изменения климата. В Центральной Азии ледники потеряли примерно четверть объема за последние 50 лет. Ледяной грот в Швейцарии, который сползает вниз по склону по мере продвижения Ронского ледника, теперь каждое лето накрывают белыми одеялами. Когда ледник перестает течь и начинает таять, глицеологи используют термин «мертвый лед». А когда мертвый лед стаивает полностью, он оставляет после себя землю, полную выбоин. В зависимости от формы и местоположения их называют пончиками, сморщенными губами или котлами. Самый высокогорный лыжный курорт в мире раньше находился на леднике на вершине горы Чакальтая в Боливии. Ледник, расположенный на высоте 5421 метра над уровнем моря, исчез много лет назад, и ученые посчитали, что ледники продолжат таять, даже если людям каким-то образом удастся сократить количество парниковых газов в атмосфере. Исследования подтверждают, что снежный покров в северном полушарии Земли уменьшается. Во многих местах зима становится короче, а весна наступает раньше. Известная французская поговорка «Если бы вы могли продавать снег, вы бы разбогатели» больше не универсальна. Более короткие зимы нарушают многие естественные процессы. Они также влияют на нашу деятельность в течение сезона. Туристы не слетаются на зимние курорты, когда трассы для беговых лыж, горнолыжные трассы и трамплины не покрыты снегом, а производство искусственного аналога обходится дорого. В ряде горнолыжных регионов люди начали финансировать постройку снежных складов, которые могут обеспечить краткосрочное пополнение запасов. Жалкое подобие ледовых хранилищ прошлого. Термины «эстивация снега» и «снежное хозяйство» скоро могут войти в обиход. Стратегически расположенные заборы собирают сугробы, которые особенно хорошо сохраняются, если обернуть их защитным слоем опилок толщиной не менее 40 сантиметров или заключить их в пенопласт. Невероятно, но так тает только четверть снега, который исчез бы при нормальных условиях. Эти меры принимаются на многих горнолыжных курортах, включая Давос, Шварцвальдский Титизее и Баварский Рупальдинг. По общему признанию, это не особенно романтично, когда курортным администраторам приходится добывать снег таким образом. Термин «псевдоснег» кажется оправданным, и лишь вопрос времени, когда катание на лыжах начнет больше походить на поездку в парк развлечений, чем на вид спорта, в котором участники бросают вызов природе. Различие между естественным и искусственным все больше размывается. В наши дни специалисты в пуховых комбинезонах используют холодильные камеры, чтобы создать искусственный снег, который нельзя отличить от натурального. Процесс производства имитирует то, что происходит в облаках. Холодный воздух дует над корытом с теплой водой, и так образуются кристаллы. Изменение температуры в лаборатории или в воде влияет на форму кристаллов. Порошковый снег, полученный в лаборатории, отличается от произведенного на склонах, когда снежные пушки распыляют мельчайшие капельки воды в холодный воздух, чтобы они замерзли и превратились в крошечные шарики льда. Искусственный снег, полученный таким образом, плотнее натурального и образует более твердую поверхность. Он тает около 4 недель, что влияет на рост растений. В районах, где искусственный снег производится с помощью снежных пушек, вы, как правило, найдете только те виды растений, которые цветут быстро, потому что их вегетационный период короче. Ритм сезонов создает порядок в мире. Один приходит, когда другой уходит. Зима раньше имела гораздо большее влияние на нашу повседневную жизнь, чем сегодня. Многие дети и юные взрослые только слышали о периодах сильного холода и видели репортажи о них по телевизору. Завороженные, мы с каплей ужаса наблюдаем, как откалываются глыбы льда в Арктике. Так было всегда или это новое явление? Жители приполярных регионов не единственные, кто замечает аномальное тепло. Животные, чья среда обитания резко меняется, не могут пожаловаться. Они просто мигрируют в незнакомые им регионы. Тающие льды в Гренландии и Западной Антарктиде не только повышают уровень океанов, но и влияют на морские течения. Эксперты-климатологи ожидают, что эти изменения приведут к увеличению количества зимних штормов и циклонов. Как весна может по-прежнему оказывать прежний радикальный эффект, если предыдущий сезон был настолько мягким, что растения и животные даже не прерывали свою активность? В прошлом зима наступала внезапно. Ее ждали, но безнадежных прогнозов погоды люди не знали точно, когда их накроет снег и лед. Сегодня миллионы людей следят за прогнозами погоды, намереваясь узнать о снегопаде за несколько дней и, возможно, выжидая подходящих выходных, чтобы заняться любимым зимним видом спорта. Но мало кто задумывается о складировании дров, сборе животных, прорубании дыры во льду для пресной воды или любой другой изнуряющей обязанности, когда-то связанной с подготовкой к зиме. Хотя мы располагаем прогнозами, действительно ли мы настолько лучше осведомлены, чем наши предки, что ждали возвращения предсказуемых циклов? Мы можем точно определить, когда наступят те или иные погодные явления, но общее расписание и интенсивность стихий становятся все более непредсказуемыми. Когда нам придется по-новому описать времена года на фенологическом уровне? Фенологический календарь делит весну, лето и осень на три стадии развития. В случае с весной изменения особенно заметны. В последнее время апрель демонстрирует предлетний характер, а возвратные заморозки, также известные как терновая зима, последний заморозок перед весной, бабье лето, наоборот, полностью не проявляются. Дела идут наперекосяк, когда разгар зимы приносит явления, которые возвещают весну, такие как цветение миндальных деревьев. Подобное наблюдалось в Германии на Рождество в 2015 году. Мы доминируем над зимой и укрощаем ее воздействие. Но не стоит забывать, что она сохраняет непредсказуемость, которая снова и снова переворачивает с ног на голову наши ожидания и привычки, независимо, по крайней мере частично, от изменения климата. Несоответствующие шаблону погодные аномалии случались всегда, даже во время малого ледникового периода. Так у нас есть запись в дневнике Сэмюэля Пипса от 21 января 1661 года. Странно, какая погода была у нас всю зиму. Совсем не было холода, но дороги пыльные, мухи летают вверх и вниз. Кусты роз полны листьев. Такое время года, какого никогда не было известно здесь. Просто совпадение? Возможно, исключение? Похожие заявления были сделаны не раз и другими авторитетными наблюдателями. В 1782 году Томас Джефферсон сообщил в заметках о штате Виргиния, что снега стали выпадать редкие и менее глубокие. Он продолжает. «Они не часто лежат под горами больше одного, двух или трех дней, и очень редко недели. Местные жители помнят, что прежде они были частыми, глубокими и продолжались подолгу. Старики говорят, что раньше земля была покрыта снегом около трех месяцев в году. Всякий раз, когда наступает зима, какой бы мягкой или суровой она ни была, мы должны отдавать себе отчет. Этот период подразумевает изменение темпа, сокращение мира вокруг. Это может быть время отчуждения, размышлений и возрождения. Если мы позволим себе принять зиму, она вернет нас во времена, когда люди были вынуждены быть более гибкими и восприимчивыми к сезонам. Может быть, мы тоже способны стать более чувствительными к маленьким удовольствиям и чудесам, которые иначе испытываем лишь походя, если вообще ощущаем. Медленно падающий снег диктует стиль поведения, соответствующий времени года. Холод также подчеркивает ограничения и обнажает уязвимости. Шекспир однажды написал: «Разлука как зима, чем холодней, тем лето втрое делает милей». Сонет 56. Даже если зима больше не является экзистенциальным вызовом, каким она была всего несколько поколений назад, она противовес излишествам лета. Разве не отвратительная идея вечного лета? Как можно наслаждаться другими сезонами, если не испытывал зиму во всей ее суровости? Времена года взаимозависимы. Опыт настоящего, необузданного холода и темноты, аспекта жажды зимы, позволяет нам наслаждаться теплом и светом. Альбер Камю напоминает нам об этой диалектике сезонного ожидания своей вариацией на тему слов Шекспира. «В разгар зимы я понял, наконец, что во мне живет непобедимое лето». Текст читал Игорь Сергеев.